Эвакуированные. Был завод, а в заводе — неправда. Однако в неправедные времена дымились трубы, бесшумно ходили маховики, сверкала сталь, корпуса сотрясались гудящую дрожью работы. Пришла правда. Устроили ее плохо. Сталь померла, людей стали рассчитывать. В вялом недоумении машины тащили их на вокзалы и с вокзалов. Покорные непреложному закону рабочие люди бродят теперь по земле неведомо зачем, словно пыль, ничем не ценимая. Несколько дней тому назад происходила эвакуация с Балтийского завода. Всунули в вагон 4 рабочих семьи. Вагон поставили на паром и пустили. Не знаю, хорошо ли, худо ли был прикреплен в вагон к парому. Говорят, совсем почти не был прикреплен. Вчера я видел эти 4 эвакуированных семьи. Они рядышком лежат в мертвецкой. 25 трупов. 15 из них — дети. Фамилии все подходящие для скучных катастроф. Кузьмины, Куликовы, Ивановы. Старше 45 лет — никого. Целый день в мертвецкой толкутся между белыми гробами женщины с Васильевского, с Выборгской. Лица у них совсем такие, как у утопленников. Серые. Плачут скупо. Кто ходит на кладбище, тот знает, что у нас перестали плакать на похоронах. Люди все торопятся, растеряны, мелкие и острые мыслишки без устали буравят мозг. Женщины более всего жалеют детей и кладут бумажные гривенники на скрещенные малые руки. Грудь одной из умерших, прижавшей к себе 5-месячного задохнувшегося ребенка, вся забросана деньгами. Я вышел. У калитки, в тупичке, на сгнившей лавочке сидели 2 согнутые старухи. Слезливыми, бесцветными глазами они глядели на рослого дворника, растапливавшего черный ноздреватый снег. Темные ручьи растекались по липкой земле. Старухи шептались об обыденной своей суете. У столяра сын в красногвардейцы пошел. Убили. Картошки нету на рынках и не будет. Грузин во дворе поселился. Конфектами торгует. Генеральскую дочь, институтку, к себе сманил. Водку с милицией пьет. Денег ему со всех концов несут. После этого одна старуха рассказала бабьими и темными своими словами. Отчего 25 человек в Неву упали. «Инженеры от заводов все отъехавши». Немец говорит, земля ивонная. Народ потолкался, потом квартиры все побросали, домой едут. Куликовы, матушка, на Калугу подались, стали плот сбивать. 3 дня бились. Кто напился, а другому горько сидит, думает. А инженеров нету, народ темный. Плот сбили, отплыл он. Все прощаться стали. Река заходила, народ с детишками, с бабами попадал. Вырядили-то хорошо, 8 тысяч на похороны дали. Панихиды каково служат? Гробы все глазетовые, уважение сделали рабочему народу.